Глава 11. Интерлюдия. Кикути Ринко, оборотень из племени Йокаев. Ринко не помнила свою родину, о которой знала лишь из рассказов стариков. Не Ниппон, где она родилась и прожила около 20 лет, а мир, откуда пришел народ Йокаев. В те времена, а это был 14 век новой эры по местному летоисчислению, все пришельцы казались существами из другого мира. Неважно, откуда они приходили, из параллельной реальности, из земель демонов или из-за соседнего горного хребта. Мир здешних жителей был таким маленьким, что в него с трудом помещался даже верховный правитель окрестных земель. Что уж говорить о чем-то большем. Японский феодал, к которому пришли старейшины Йокаев, мыслил схожим образом. Он лишь спросил: «Откуда вы?» и, услышав ответ издалека, удовлетворенно кивнул. Его мало интересовали земли за пределами долины. А вот 200 переселенцев, из которых не меньше половины были отменными воинами, очень даже. Первое время после исхода юкаи жили скученно в одной большой деревне. Но так как людям было неуютно находиться рядом с существами, которые через 50 лет выглядели так же, как и вчера, постепенно они расселились. Многие пошли на службу к феодалам в крупные города. Уникальные для этого мира способности весьма ценились в постоянной грызне землевладельцев. Через пару столетий пришлые растворились в многомиллионном местном населении, предпочитая жить отдельно друг от друга, чтобы в случае очередной катастрофы иметь возможность спасти хоть какую-то часть своего наследия. Лишь старейшины раз в четверть века встречались друг с другом, каждый раз в новом месте, обмениваясь знаниями и пополняя летописи народа. Кикути Ринко родилась уже в Эдо в начале 18 века, буквально за 20 лет до событий, которые заставили йокаев, как и большинство японцев, искать новое место для жизни. Из-за войны континентальная империя Хань вторглась на острова, мстя за прошлое поражение. Так Ринко оказалась в холодной стране, называемой в этом мире Российской империей. Она была поражена ее масштабами и величием. Территорию государства невозможно было даже представить. Казалось, что она простирается до самого края земли. Путешествие от окраин на Тихоокеанском побережье до столицы державы заняло у молодой лисы время одной человеческой жизни. За это время она увидела множество удивительных мест, встретила разных людей и пережила немало приключений. Эти испытания закалили ее характер и сделали более мудрой и опытной. Прибыв во Владимир, Ринка уже не была той наивной девушкой, которая отправилась в путь. Она стала сильнее и увереннее в себе. Теперь она была готова к новым приключениям и испытаниям, которые ждали ее в этом огромном и загадочном мире. Поиск своего пути во Владимире оказался непростой задачей для Ринко. В Ниппоне предки молодой лисы в основном служили феодалам, продавая свои уникальные навыки в обмен на защиту и деньги. Здесь же все было не так однозначно. Девушка начала изучать местные обычаи и традиции, пытаясь понять, как устроена жизнь в столице Российской империи. Она старалась узнать больше о людях, которые жили здесь, и о том, какие навыки и умения ценились в этом обществе. Довольно быстро она поняла, что не может просто прийти к первому встречному аристократу и предложить свои услуги. Здесь даже принципы служения отличались от ей привычных. Однако позже осознала, что различия между двумя странами не так велики, как казалось на первый взгляд. В сущности, все сводилось к одному. Все дворяне служили царю. На островах тоже был свой император, который в разные века носил разные титулы. Но при любом из них феодалы сохраняли свою относительную, чаще почти полную, независимость и свободу действий. А вот у северян ни о какой клановой грызне говорить не приходилось. То есть, конечно же, здешние аристо боролись и даже воевали друг с другом. За земли, ресурсы, влияние и даже женскую благосклонность. Вот уж чего в Ниппоне Ринко никогда не встречала. Но лишь до тех пор, пока могущественный правитель этих заснеженных земель не обращал на них свой тяжелый взгляд. Естественно, что после осознания этого выбор, кому служить, сразу же стал для Кикути Ринко очевидным. Правда, беженка из Ниппона не могла просто попросить аудиенции у царя и там предложить свою верность. Ей пришлось начинать с низов. Безликим, но очень талантливым винтиком в огромном и сложном механизме государственной машины. Как и ее предки, юная лиса выбрала тот род деятельности, в котором была действительно хороша – шпионаж и убийство. И на этой ниве преуспела. Правда, постоянно приходилось скрывать свое истинное лицо. Дворянство империи в те времена косо поглядывало на смуглую кожу, плоские лица и узкие глаза беженцев из Ниппона. А уж про то, чтобы открыть русским свое настоящее происхождение, и вовсе говорить не приходилось. Оборотней побаивались и на островах. Шли годы. Ринко меняла обличье, нося маску одного человека не более 30 лет, но даже при этом старательно внося в нее косметические, соответствующие возрасту изменения. Затем уходила в отставку, рекомендуя прежнему начальству свою молодую, но подающую большие надежды дочь. С середины 18-го до начала 20 века ей даже удалось создать и безупречно залегендировать целую династию. С охотой проблем тоже не возникало, ведь долгая жизнь ее каев держалась на периодической краже чужой жизненной энергии. Но на службе государству всегда находились враги, по которым никто не лил слез. Можно сказать, что свою нишу лиса нашла и заняла. Вот только удовлетворение от этого она чувствовала все меньше и меньше. Казалось, что Ринку изо всех сил старается и делает все правильно, а стать значимой фигурой все равно не получается. Столько усилий, а желаемого влияния и положения как не было, так и нет. Хоть бросай все и отправляйся в новый свет. Там она слышала совсем другой мир, где, возможно, не пришлось бы постоянно скрывать свою истинную сущность и прятать способности. Но потом, ближе к середине 20 века, все начало меняться. Страны стали активнее общаться и взаимодействовать. Прежние сословные границы размывались, и в какой-то момент лиса поняла, что раскрыться она сможет и здесь, без бегства на другой континент. Нужно было лишь все грамотно обставить и ухватить удачу за хвост. Это была ее первая самостоятельная операция. И хотя подобных, направленных на внедрение, она за свою долгую жизнь провела немало, приступая к этой, волновалась, как девчонка, согласившаяся на свидание с парнем. Первым делом она выбрала кандидата. Выбор пал на молодого графа Брюса, который к тому времени уже начал службу в имперской контрразведке. Сослуживцы характеризовали его как очень грамотного, ответственного и талантливого офицера, а еще верного своему слову, что для лисы было чуть ли не самым главным. Следующим этапом стало создание соответствующих обстоятельств, убедительных настолько, чтобы в них поверил не только человек из тайной канцелярии, но и само ведомство. Учитывая специфику службы своего кандидата, Ринко решила разыграть пекинский след. Бедная девочка, беженка из Ниппона, преследуется ханьскими агентами. Благодаря большим наработкам в этой области, знаниям человеческой психологии и грамотно сыгранному спектаклю, операция прошла идеально. Алексей Брюс спас Ниппонку от верной смерти, а та в ответ раскрылась ему почти полностью, скрыв лишь свой настоящий возраст и опыт работы в разных ведомствах. И, конечно же, предложила свою помощь в его службе. Следующие 20 лет Лиса успела объездить половину мира, хотя преимущественно работала по Поднебесной. Граф Брюс, ставший ее куратором, смог довольно быстро построить карьеру, но не забывал и о той, кому был обязан. Со временем у них образовался довольно прочный и взаимовыгодный симбиоз. Он продвигал свою протеже, она же доставала для него ту информацию, о которой другие даже мечтать не могли. Но главное, Ринко полностью легализовалась в своем истинном облике, стала единственной официально зарегистрированной кицуне в стране. Пусть бы об этом и знали лишь 30 высокопоставленных вельмож. К тому же, когда отпала необходимость скрывать свою природу, она смогла улучшить положение и других представителей своего племени. Тех немногих, о которых знала. К моменту, когда Алексей стал задумываться об отставке, Кикутия Ринко уже была свободным агентом, то есть высокопоставленным офицером на уровне регионального координатора с лицензией на самостоятельные, без отчетов и лишней бюрократии, операции и получение на них необходимого финансирования. Одной лишь цели дочь племени Юкаев так и не достигла. Не стала игроком. Уровня фигуры и довольно крупной достигла, но преодолеть рубеж шахматной доски не смогла. Не было у нее уникального ресурса, с которым можно было встать вровень с высшим дворянством империи. В многоходовке, которую ее постаревший куратор и друг запустил, она решила не участвовать, не видела в ней для себя никакой пользы и перспективы. Ну, что ей могла дать даже успешная операция против ханьцев, выводящая на престол фигуру, полезную России? Ничего, так, еще одна медалька, которая ни на шаг не приблизит ее к цели. А вот за возможность присмотреть за чудом выжившим внуком Алексея Брюса она ухватилась обеими руками. В свое время, по просьбе друга, она пыталась исцелить мальчика своими силами, но перед раком крови спасовала и она. Болезнь лишь отступала на время, чтобы потом вернуться, как ни в чем не бывало. Ринку было интересно, как Роману удалось спастись. К тому же приходилось задумываться о замене для Алексея, когда тот уйдет в объятия своего спасителя. Она надеялась надлежащим образом воспитать наследника Брюсов, чтобы опираться на дворянскую фамилию и дальше. Однако с первых же дней знакомства с мальчиком она столкнулась с целой кучей странностей, мелких, объяснимых, если рассматривать каждую из них в отдельности. Начиная от явно человеческого сознания в теле пса, которого Рома подобрал на улице. Заканчивая способностями самого юного графа, лежащими за пределами наследственного дара. К тому же интеллектом он превосходил свои 16 лет. Не слишком сильно, годков может быть на 10. Но и это было необычно. Он ведь пару лет как с постели встал. Взять хотя бы его спокойствие к женскому полу. В первый же вечер, соблазнив мальчишку, она рассчитывала, что он, как щенок, привяжется к ней и будет вилять хвостом, лишь бы только повторить этот волнующий опыт. Чёрта с два. Будучи 100-процентным девственником биологически, он, тем не менее, обладал каким-то опытом в постельных делах. И их маленькую интрижку так и воспринял, как дружеский секс, физическую и эмоциональную разрядку. Но точно не как откровение, что было бы более нормально. На одноклассниц он тоже не особенно засматривался. То есть проявлял ровно столько внимания, сколько и должен был проявлять опытный мужчина. Его уровень знаний в чем-то невероятно глубокий, в других областях едва достигал необходимого минимума школьной программы. А еще выдержка. То, как он реагировал на обстоятельства, анализировал все события и даже умудрялся в довольно жестких условиях выстраивать свою собственную стратегию, все это совсем не указывало на мальчишку, который 2 года назад каким-то чудом поднялся со смертного одра. Странные люди, чудесное исцеление, незнакомые никому языки. Это невероятно распаляло любопытство лисы, заставляя оставаться с парнем и дальше. Изучать его, но ничего, почти ничего, не говоря его деду. До тех пор, пока картина не начала складываться. Последней каплей стало ментальное воздействие на ее воспитанника. Деревенская магия, которую Ринко видела последний раз в незапамятно лохматом году в какой-то глуши. В Саратовской губернии, если не изменяет память. А тут, в столице, и сразу же два случая. Будто бы кто-то, как и она, подозревающий, а может и доподлинно знающий, что из себя представляет юный граф Брюс, решил объявить ему полноценную войну. На уничтожение. Наплевав на то, чей он внук, кто стоит за его дедом и какие беды обрушатся на голову того наглеца, кто не учтет эту малость. Но самым странным было то, что Ринко даже предположить не могла, кто его враг. Она, знающая имена и явки практически всех, хоть что-то из себя представляющих агентов иностранных разведок, шпионов великих домов, соглядатаев и специалистов по деликатным вопросам из родов помельче. Ее опыт просто тыкал пальцем в пустоту, а наработки и связи пожимали плечами и стыдливо прятали глаза. А ведь она уже неоднократно намекала Роману, что тот может быть с ней откровенным, что малышка Рин-Рин ни за что не предаст своего друга, какими бы страшными ни были его тайны. Но младший Брюс, как и большая часть мужчин всех миров, намеков не понимал категорически. Что же, на этот случай у лисы имелись и другие инструменты, и опыт в их применении. Она довольно быстро загнала мальчишку в логическую ловушку, выхода из которой не было даже в принципе, а потом прижала к стене прямым вопросом. «Кто ты, Рома?» — спросила она, не отрывая взгляда от лица воспитанника. Тишина повисла надолго. Ринко видела, что сейчас ее Ром-Ром прокручивает огромное количество вариантов ответов, но не находит ни одного, который бы удовлетворил собеседницу. Он был достаточно умным парнем, она в этом успела убедиться не один раз, и понимал, что с этого момента школьная подружка уже не отстанет, и что от того, насколько верно он ответит, полностью зависит, встретят они сегодняшний вечер друзьями или врагами. «Нас никто не слушает?» — наконец спросил Роман. «В кабинете нет», — улыбнулась своей предусмотрительности Ринко. С недавних пор, уже после того, как ханьская авантюра закончилась и наблюдение за внуком Железного Брюса со стороны тайной канцелярии официально было снято, в особняке появились жучки от другого ведомства. До этого стояли только принадлежащие ей. Ой, ну, конторе, конечно же. Но она сама решала, какая расшифровка пойдет на стол к начальству. Эти же указывали либо на внешников, либо на борзых, их стиль работы. Лиса их не трогала. Знала, что если заглушит их или уничтожит, то на их месте вскоре появится новое. Ну, почти не трогала. Путем нехитрых манипуляций она смогла организовать несколько мертвых зон. Не постоянных, а блуждающих. Так операторам наблюдателей было проще свалить все на технику. «Вычислила?» — хмыкнул Брюс. «Все-таки умный мальчишка». «Подготовилась к разговору», — кивнула она. «Так ты на вопрос-то мой ответишь?» «Если сперва ты честно скажешь мне, зачем тебе знать ответ?» «Даже слишком умный». Ринко почувствовала легкое возбуждение. Умные мужчины всегда на нее так действовали. Тянуть она не стала. Уже давно решила, что в какой-то момент придется идти на откровенность. Так всегда приходится поступать, когда ждешь ответной искренности. «Алексей уже стар», — сказала Ринко. «Его дар позволит ему протянуть еще лет 10. И это максимум, мне можешь поверить. Потом я опять останусь одна». «Это не все», — чуть надавил Роман. «Не все», — согласилась лиса, почти чувствуя, как невидимый хвост лупит ее по бедрам. Но это правда, и на данном этапе ее тебе должно быть достаточно. Я хочу быть уверенным. Рома, я тебе не враг, перебила она парня. Поверь, если бы не мои усилия, то на твои странности в поведении обратили внимание гораздо раньше. И другие люди, другим тоном и при других обстоятельствах задавали бы тебе те же вопросы. Брюс кивнул, признавая ее правоту. Глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, и сказал: «Таких, как я, называют кочевниками».